Этажом выше, в палате 217, Брейди смотрел в свой запит и чувствовал, как его дыхание замедляется. Он закрыл глаза и уставился в одну красную точку. Это был Z-бой. Брейди ждал, ждал, и, наконец, когда он уже подумал, что у жертвы иммунитет, появилась вторая. Поначалу слабая, она начала становиться четче и ярче. «Словно распускающаяся роза», — подумал Брейди. Две точки принялись игриво плавать взад-вперед. Он сосредоточился на той, что была бобина. Точка замедлила ход, перестала двигаться. «Попался», — подумал Брейди. Но от него требовалась осторожность. Это была тайная миссия. Глаза, которые он открыл, принадлежали бобину. Доктор все смотрел на рыб, но перестал стучать по розовым. Он превратился... Какое слово они использовали? Дегенерат. Бобино превратился в дегенерата. Первый раз Брейди не стал задерживаться надолго, но ему и не потребовалось много времени, чтобы понять, каким богатством он получил доступ. Элбрук стянул разве что на домашнюю копилку. Феликс Бобино — на банковское хранилище. Брейди достались его воспоминания, знания, способности. От Элла он мог научиться только умению соединять электрические провода. Благодаря Бобино ему становились подвластны трепанация черепа и операции на человеческом мозге. А самое главное, он получил доказательства того, что предполагал в теории и на что очень надеялся. Вызванный запитом гипноз открывал разум для вторжения. Модифицированный Фредди Заппит оказался весьма эффективной ловушкой для глаз, и бог-свидетель очень быстро обеспечивал нужный результат. Брейди не терпелось поймать в нее Ходжеса. Прежде чем уйти, Брейди запустил несколько мыслерыб в разум Бобино, но только несколько. С доктором он намеревался действовать предельно осторожно. Бобино следовало основательно подсадить на демо-версию. У профессиональных гипнотизеров она называлась бы мотивационным механизмом, прежде чем Брейди объявит о своем присутствии. Одна из мыслей рыб того дня утверждала, что дальнейшее сканирование мозга Брейди — напрасный труд, поскольку ничего интересного на снимках нет и не будет, и инъекции церебеллина следует прекратить. Потому что никакого прогресса в состоянии Брейди не наблюдается, потому что тот останется таким навсегда. А вот его, Бобино, могут поймать. «Если поймают, будет плохо», — бормочет Бобино. «Да», — поддакивает Z-бой, — «если вас поймают, плохо будет нам обоим». Ранее Бобино выронил свой паттер. Теперь Z-бой поднял его и вложил в руку доктора. Паттер — короткая клюшка для гольфа. По мере того, как жаркое лето переходило в холодную и дождливую осень, Брейди усилил хватку. Мысли рыб он выпускал осторожно, словно рыбовод, мальков форели в пруд. Бобино начал испытывать желание потискать молоденьких медсестер, рискуя нарваться на обвинение в сексуальном домогательстве. Бобино иной раз крал обезболивающий из аптечного склада ведра, используя идентификационное удостоверение несуществующего врача. Его, по указанию Брейди, изготовила Фредди Линклеттер. Бобино делал это, хотя рано или поздно его должны были поймать, а он располагал другими, более безопасными способами заполучить эти лекарства. Однажды он украл часы Rolex из ординаторского отделения нейрохирургии, хотя у него был свой Rolex, и спрятал в нижнем ящике рабочего стола, о чем тут же благополучно забыл. Мало-помалу Брейди Хартсфилд, который едва мог ходить, из собственности доктора превратился в собственника и обложил Бобино со всех сторон. Стоило тому дернуться, скажем, попытаться рассказать кому-либо о происходящем, и ловушка захлопнулась бы. Одновременно Брейди принялся лепить личность доктора Z с гораздо большей осторожностью, чем в случае библиотечного Элла. Во-первых, он приобрел определенные навыки. Во-вторых, На этот раз исходный материал был куда более высокого качества. В октябре, когда в разуме Бэбино плавали уже сотни мыслей рыб, Брейди начал перехватывать контроль над телом доктора. Не только над разумом, совершая все более длительные путешествия. Однажды он проехал на БМВ Бэбино до самой границы с Огайо, только для того, чтобы посмотреть, не слабеет ли с расстоянием его хватка. Не слабело. Похоже, перехватить контроль не представлялось возможным. И сама поездка очень ему понравилась. Он остановился в придорожном ресторане и заказал луковые колечки в кляре. «Пальчики оближешь».